Неподвижное тело Элен оттягивало плечо и руки, и я вдруг почувствовал смертельную усталость. Но надо было идти, идти во что бы то ни стало. Через поредевшие верхушки деревьев пробивался слабый свет луны. Идти стало легче, но и опаснее. Как я и ждал, где-то сзади грохнул выстрел, и над моей головой просвистела пуля. Я сошел с тропинки. Осторожно положил Элен на траву за дерево. Выхватил пистолет и стал напряженно всматриваться в темноту, зная, что стрелявший сравнительно недалеко от меня. Мои глаза постепенно привыкли к темноте, и я смог разглядеть среди деревьев прогалину, которая вела в сторону от тропинки. Решив свернуть с тропинки и попытать счастье в лесу, я снова поднял Элен на руки и двинулся в сторону прогалины. Шел зигзагами, ежеминутно ожидая выстрела в спину. Пройдя метров 100, я неожиданно вышел на залитую лунным светом поляну. В центре ее виднелась небольшая деревянная хижина с осевшей крышей и выбитым окном. На какое-то время она могла послужить более или менее надежным укрытием. Я крепче прижал к себе Элен и, что есть духу, ринулся вперед. Да, 20-метровка была не из легких. Добежав до хижины, сходу пнул ногой дверь, гнилой засов легко поддался, и я по инерции влетел в темную пыльную комнату. Осторожно опустив Элен на пол, я плотно прикрыл дверь, подперев ее изнутри, включил фонарик и осмотрелся. Несмотря на свой неприглядный вид, стены казались достаточно прочными. Элен все еще находилась в обмороке, но рана уже не кровоточила. Посмотрев в окно и не увидев ничего подозрительного, я вынул перочинный нож и быстро отрезал окровавленный рукав ее платья. В плечо попало около десятка дробинок. Кости были целы, но она потеряла много крови. Помочь ей ничем сейчас я не мог, поэтому вернулся к окну и, вглядевшись в темноту, различил смутные контуры фигуры. Я выстрелил. Последовал ответный выстрел. Затем неизвестный замолчал, видимо, отступив в лес. Я стал прикидывать, сколько же осталось патронов. Мне казалось, 2. Но уверенности в этом не было. Стив. Тихо позвала Элен. Я быстро подошел к ней. Что случилось? Я потеряла сознание. Да. Как ты себя чувствуешь? Немного кружится голова. А где мы? Мне удалось перенести тебя в лесную хижину. Место не очень-то надежное, но если продержимся до рассвета, все будет в порядке. Это Кон? Мне кажется, что да. Я наклонился и поцеловал ее. Лежи. А мне необходимо следить за окном. Я посмотрел наружу, но никого не было видно. По всей вероятности, он подкрался к глухой стене хижины. Я проверил пистолет. В нем остался всего один патрон. Занял позицию у окна. «По-моему, они где-то рядом», — сказал шепотом Элен. Мы прислушались. Со стороны глухой стены домика было слышно шуршание сухих листьев. Прошло несколько минут. Затем заскрипели доски. Послышалась какая-то непонятная возня. «Он на крыша.